18. Я предпослал такое вступление, чтобы показать, что если благодаря широкой известности и славе этих ораторов древность превозносится восхвалениями, то она обязана этим тем из них, кто находится между нею и нами и ближе к нам, чем к Сервию Гальби или Гаю Карбону и всем прочим, сколько их ни есть, кого мы можем по справедливости назвать древними. Ведь они и в самом деле дикие и неотесанные, и невежественные, и в сущности никакие не ораторы. О, если бы им ни в чем и никогда не подражали ваш возлюбленный Кальф или Цели, или сам Цицерон. Я собираюсь высказать вещи еще более решительные и смелые, но сначала хочу отметить, что формы и разновидности ораторской речи меняются вместе со временем. Так, по сравнению с Катоном старшим, Гай Гракх содержательнее и глубже. По сравнению с Гракхом, Крас утонченнее и изящнее. По сравнению с ними обоими, Цицерон яснее, образованнее и возвышеннее, а Корвин мягче и доступнее Цицерона, и к тому же требовательнее к себе в выборе выражений. Я не стану доискиваться, кто из них самый красноречивый, пока мне было достаточно доказать, что у красноречия не всегда одно и то же лицо, но что и у тех, кого вы именуете древними, обнаруживаются бесчисленные его оттенки, и тот, кто резко отличается от остальных, отнюдь не обязательно самый худший, и только в силу присущего людям порока, недоброжелательства, все старое неизменно расхваливается, а все современное вызывает пренебрежение». Но сомневаемся ли мы в том, что нашлись и такие, кого Аппий Слепой восхищал больше Катона? Хорошо известно, что даже у Цицерона не было недостатка в хулителях, которым он представлялся высокопарным, надутым, недостаточно четким, лишенным чувства меры и малоаттическим. Вы, конечно, прочли письма Кальва и Брута к Цицерону, смотри примечание 38. Из них легко усмотреть, что Кальв казался Цицерону худосочным и бесстрастным, а Брут – бессодержательным и разбросанным. Да и Кальв, в свою очередь, порицал Цицерона за расслабленность и вялость, а Брут, если воспользоваться его собственными словами, за бессилие и отсутствие мужественности». Примечание 38. Упоминаемые здесь письма до нас не дошли. Конец примечания. Если ты пожелаешь знать мое мнение, то я считаю, что все они говорили сущую правду. Но к отдельным ораторам я перейду несколько позже, а сейчас должен рассмотреть их всех в совокупности. Страница 386.